Проповедовать красиво, все правильно, все нормально. Но от этого человека, когда слушали голос, от него что-то другое, от него какая-то власть. Он как власть имеющая. Потом они говорили, что он был силен в деле и в слове. Он был силен, какая-то сила такая, это чувство, такое убеждение. Он был силен, и народ слушал его с наслаждением. С наслаждением. Слышал такой пример, когда один брат рассказывал, пожилой, и не знаю, где это было, но, говорит, вышло две сестры участвовать, петь. И вот одна спела псалом, царь говорит, как хорошо она спела, как красиво. Вышла другая сестра, спела псалом, церковь послушала, говорит, как она любит Господа, как она любит Господа. Я думаю, это такая сила, это такое внутреннее духовное состояние, которое оно чувствуется и так вот передается, и хочется быть с этим человеком. Он влечет, привлекает нас к себе. И бывает невозможно человеку как-то объяснить словами или ясно научить, как в различных ситуациях, обстоятельствах поступать. Здесь нужно мыслить по-трубному, образно говоря. То есть, если он не имеет водительства Духа Святого, Христос говорил, что не заботьтесь о том, вот будет ситуация, когда мне надо заботиться, о чем, что говорить, потому что Дух Божий будет говорить вас. Он даст вам, я помню, работал на авиазаводе, и так пришлось в жизни поменять всю свою профессию, все поменять, и устроился на авиазавод работать. Бог благословил, быстро там научился делать работу, и вот сижу на станке, работаю, штампую там детали. И вот подходит один человек, который там давно работает, с другого цеха, и вот он принес там металл такие есть, и он говорит, наштампуй мне вот этих там деталей, они там подходят, вот, и в хозяйстве все, наштампуй. Я говорю, я не буду штампать, я понимаю, что этот материал, это он наворовал, я сейчас наштампую, я буду соучастником, то он вынесет, да, он там у него все налажено, он вынесет, но я не буду в этом участвовать. Я говорю, я не буду. Я был тогда молодым человеком, примерно мне было тогда, может, лет 25, вот. И вот он смотрит на меня и говорит, что ты боишься, с таким, он же старый такой рабочий, вот, с такой насмешкой, что ты как... И как-то я сам даже не думал, не планировал, как это все могло получиться. Я разворачиваюсь с ним, такое кресло крутится, разворачиваюсь с ним и говорю, я никого не боюсь, кроме одного Бога. Разворачиваюсь и дальше штампую, посмотрел на меня и ушел, больше никогда не подходил. И я думаю, как это получилось, такие слова сказать? Я думаю, слава Господу, что Бог вот так вот, что внутри вот такое желание есть. И я потому не то, что я боялся, а я сердце своем положил, не... Штамповал тысячами вот такие шайбочки, ни одну я к себе домой не взял. И так вот было такое внутреннее такое положение, внутри такое, поставил себе вот такую границу, и слава Богу, что вот так вот в жизни потом оно проявляется. Я помню, когда у нас в церкви в Киеве однажды проводил один служитель беседу о музыке, это был гантовник, и после беседы подходит один человек с реставрированной церкви и начинает ему с претензиями такие вопросы всякие задавать. Этот брат Аркадий Михайлович посмотрел на него и говорит, если тебе Дух Божий не говорит, что я тебе скажу? И если Дух Божий не говорит, если нарушено отношение с Духом Святым, такой человек не может быть образцом в Духе. Как он может и учить других? Поэтому здесь должно быть хорошее взаимоотношение с Господом, правильное духовное состояние, водительство Духа Божьего. И я для себя отметил, быть образцом в Духе, я для себя определение такое написал. Это мое определение. Я думаю, что тут можно много рассуждать. И думаю, что и в каждого свое здесь рассуждение есть. Я для себя отметил две таких очень важные мысли. Первое, быть образцом в Духе, это значит учить на разные темы. Учить на разные темы. Это мое, я сейчас объясню. Первое, это учить на разные темы. Это... Не в смысле разбираться во всех темах, абсолютно нет. Я сейчас объясню. Как-то на одном отчете, я раньше был в большой церкви, сейчас мы переехали в Полтавскую область, в маленькой группе трудимся. Когда я был в большой церкви, еще был нерукоположенный, просто так вот проповедник, молодой был. Я помню, отчет был, служитель наш отчитывался перед церковью о своем служении. И вот одну фразу он сказал, которая глубоко запечатлилась в мое сердце. И он говорит... Начал свой отчет так, братья и сестры, у меня нет такой темы, на которую я не мог бы проповедовать. Не мог бы в смысле дерзновения. Понимаете, да? У меня нет такой темы, он сразу сказал так вот, пересекаю. Представьте, если служитель есть такая тема, на которую он не может проповедовать, потому что у него нет этой темы, нет дерзновения. Как это будет? Можно такое быть? Или хорошо? Вот. Это очень плохо. И мне так понравилось, я думаю, как надо себя хранить, как надо жить, чтобы ты мог, ну, любую тему, которую надо, ты мог говорить спокойно, с дерзновением, без осуждения сердца. Поэтому быть образцом в духе, вот, это, чтобы потом направляло жизнь, это когда ты можешь говорить на разные темы. Ты свободен на разные темы говорить. В смысле дерзновения. Когда апостол Павел прощался с пресвитерами Ефесской церкви, там заложена, ну, я так вижу, вот эту мысль. Он говорит, это Деяния апостола, 20 глава. «Вы знаете», 18 стих, 20 стих, «как я не пропустил ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас». Смотрите, Павел пишет то же самое. «Я вас старался всему учить, я не пропустил ничего полезного, мне не было такого, чего бы я, ну, вам не говорил и не учил бы». Вот это положение учителя. Вот это образец в духе. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех. И мы будем чисты от крови детей, когда мы свободны были, говорили им на разные темы, мы были в этом свободны. «Ибо я», 27 стих, «не упускал возвещать вам всю волю Божью». Смотрите, все темы я мог говорить. Я не упускал. Бывает, человек упускает эту тему, потому что не может на нее говорить, потому что у него проблемы в этой теме. И 35 стих, 20 главы. «Во всем показал я вам». Здесь лишний пример, образец. «Во всем показал я вам». Он говорит, я вам всем темы, я все вам старался говорить, на разные темы. Я говорил вам, и я это показал в своей жизни. И второй момент. Первый – это быть образцом в духе, это проповедовать на разные темы, учить. И вторая мысль – отвечать на все вопросы. Ну, это подобная мысль. Отвечать на все вопросы не в смысле все знания, а отвечать на все вопросы. Но в том смысле, что дети будут задавать нам вопросы. Спрашивать и советоваться. Спрашивать и советоваться. У маленьких детей вопросы попроще. А дети подрастают, там уже посложнее вопросы возникают. Вот они с этими вопросами разными, на разные темы вопросы. Они задают нам вопрос. Задают нам вопрос. И если в каких-то вопросах, в сферах жизни у нас самих поражения, проблема, какие-то допуски, что мы там допускаем, что-то у нас есть такие вот, там упущения, мы не сможем ответить. Мы не сможем дать или правильный ответ дать, или ответить убедительно, мы что-то будем там вот так вокруг да около, так как-то. А если попытаемся как-то ответить вот правильно, то это будет лицемерие, и оно впоследствии откроется. Ну, и результат от этого, конечно, не будет. Поэтому проповедовать, учить на разные темы и отвечать на все вопросы. Я помню, один брат подходит ко мне в одной местности, вот, ну, там в одной области. Ну, я его хорошо знаю, хороший брат. Я его так, ну, давно знаю, хотя мы долгое время не виделись, потом снова увиделись. И такой, ну, хороший, и для Господа он трудится. И вот он подошел ко мне, я уже был рукоположенный, и задает один вопрос, как бы посоветоваться. Говорит, я, вот у нас семья уже, у него сейчас трое деток маленьких, и так приходится где-то и в служении участвовать, и надо машина. И я пошел учиться в автошколу. Пошел учиться в автошколу, и, ну, там вот такое условие сказали, подходит, как бы приближалось время экзамена, и сказали такое условие, что если кто-то, ну учеба-то платная, само собой, ну, официально, а если кто-то там не даст эти денег за экзамен, то не сдаст, не сдаст. Хоть сдавай, не сдаст. Так запугали. И вот, ну, как в такой ситуации? Как в такой ситуации? Задает мне такой вопрос, советуется. Я думаю, что почти все братья, которые, что-то мне кажется, все братья, которые сдавали на права, они в эту ситуацию попадали. Но эта ситуация мне знакома. Я говорю, знаешь, говорю, у меня такое было. Я пошел учиться в эту школу, там запугали, все. Вот. Я ничего не платил, я не сдал экзамен в автошколе. Попытался передавать, не сдал, пропали мои деньги, заплаченные за учебу, все пропало, время пропало, все пропало, я не сдал. Вот. Но я не заплатил. Потом прошло несколько лет, может, года, ну, несколько лет прошло, вот я уже был женат, и опять пошел учиться в эту школу, ну, нашел, которая ближе даже к дому, вот, и опять стал учиться, и так, думаю, все, буду учиться, буду стараться, буду прилагать усилия, чтобы все-таки сдать, а совпало понедельник, среда, пятница, среда занятия с детьми, пятница хочется быть на молитвенном собрании. И вот так вот, ну, половину занятий я все-таки пропустил. Но я так старался учиться, вот, все. И вот опять приближается экзамен, и опять говорят, то же самое, и тут то же самое. Я ему так рассказываю. Вот. И я говорю, я ничего не заплатил. С первого раза сдал в автошколе, без ошибок, с первого раза. Хотя запугивали, там говорили, и с первого раза сдал в ГАИ. Вот так вот заменяется тест. Тот пошел, не сдал, тот не сдал. С первого раза сдал ГАИ. Говорю, если так, если Господу угодно сдашь, никто ничего не это. Я, ну, у меня было так. А он посмотрел, говорит, а я уже заплатил. Ну, так, и что говорю? И права уже получил. Ну, я думаю, ну, говорю, ну, знаешь, ты тогда, ну, хороший брат, я всегда так и сейчас уважаю. Ну, такой, ну, так, человек не пободрствовал. Я говорю, ну, теперь молись Богу, проси милости. Ну, так, что я тебе могу теперь посоветовать? Я думаю, это когда вот этот брат, он, вот сейчас дети его подрастут, они подойдут к нему с этим вопросом. Папа, вот я учусь в автошколе, да, что мне делать? Представьте, как он будет отвечать на этот вопрос? Я не осуждаю его. Я знаю, что мы все многие, я потом эту мысль дальше скажу, что мы можем способны ошибаться. Ну, представьте себе, ну, в этом вопросе, в другом вопросе, мы такие вот моменты, подойдут к нам наши дети, наши воспитанники, как мы будем отвечать на такие вопросы? Что мы будем, ну, как мы будем отвечать на эти вопросы? Вот. У нас было, проходило общение для подростков в прошлой осенью, и подростки задавали разные вопросы. Мне очень понравилось, что подростки писали записки с вопросами. Вопросы были разные. Ну, например, можно ли дружить там, мальчики, с девочками? Что значит расточать чувства? Можно ли читать христианские романы? Можно ли смотреть документальные фильмы исторические? Вот. И подобное. И часто записка была в конце так. Если нет, то почему? Если нет, то почему? И я так, друзья, скажу, ну так, переживаю и боюсь, что у нас, сидящих здесь, на эти вопросы могут быть разные ответы. Кто-то, может быть, в этих пунктах что-то себе допускает. Я говорю это, друзья, ну, прямо и не голословно, не то, чтобы просто как бы себя показать, а кого-то унизить. Нет, знаю примеры в других местах, когда преподаватели читают христианские романы, когда преподаватели что-то такое допускают и занимаются с детьми. А как они на вот эти вопросы будут отвечать? Как они будут учить детей, когда будут задаваться вот эти вопросы? Поэтому мы должны пересмотреть свою жизнь. Мы вот так служители, и вы преподаватели, мы все учители. Мы все должны учить. У нас всех одна работа, всех одно служение – учить. И я думаю, что ну, это, ну, преподаватель воскресной школы – это особенный человек. Он учит, как и служитель учит. И здесь хорошо, если между служителем и преподавателем есть единство. Есть одно, чтобы у нас тут было одно. Вот. А бывает, что преподаватель, а его самому надо поправлять, а он еще не поправляется, а он еще где-то упорствует. Вот это плохо. Мы делаем одно дело, а вот такое происходит. И это беда. И есть такой закон, что человек, который потерял способность учиться, исправляться, учиться, он теряет право учить. И я думаю, такой преподаватель, ну как? Ну, со временем надо, наверное, пересматривать служение такого человека, если он не способен принимать, если смотришь внешний вид преподавателя, не соответствует, его поведение, ну как он, да, надо поправлять, надо, но если он не поправляется, я думаю, такой человек теряет право учить. И дальше скажу такую мысль, два условия, чтобы быть образцом в духе. Первое, исполняйтесь Духом Святым, как я говорил, и исполняться Духом Святым, я скажу одну мысль. Мы много слышим на эту тему, но я скажу одну мысль. Что здесь важно, чтобы исполняться Духом Святым? Деяния апостолов 6.32. Чтобы вот, исполняться Духом Святым, Деяния апостолов 6.32. Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Если будем проявлять послушание Богу, Его воле, стараться жить по Его Слову, будем послушны Церкви, Служителю, Дух Святой будет действовать в нас и через нас. Дух Божий будет руководить нас, действие Духа Божьего, оно будет проявляться в нашей жизни, он будет давать силу побеждать грех, вот, поступать по Духу, в борьбе с искушениями, силу в служении будет давать Дух Святой. Если человек непослушный, непокорный, как может быть действовать в нем Дух Божий? И второе слово, первое, исполняйтесь Духом Святым, второе, Галатам 5.16, поступайте по Духу. В нашей жизни бывают разные трудные ситуации, какие-то проблемы, переживания, трудности, искушения, и в этот момент у нас всегда два выхода. Всегда два выхода, вот проверьте, всегда два выхода. Один выход по духу поступить, например, нас обидели. Кто-то нас так выговорил нам, и вот первое, что нам хочется, сразу вспылить и наговорить. Это выход по плоти. Мы вчера немножко это тоже слышали. Всегда в этих ситуациях есть два выхода, по духу и по плоти. Вот надо остановиться, надо попросить Бога силы. И в этих ситуациях стараться в таких трудностях всегда... Писание говорит, поступайте по духу. И представляете, какой это будет духовный опыт, какой это будет духовный навык. Постоянно человек по духу поступает. И это будет образец. Это будет хороший пример такой духовной жизни, это будет доброе влияние на других. Еще одну мысль скажу. Быть образцом в духе – это не значит быть безгрешным, безошибочным и совершенным. Быть образцом в духе – это не значит быть безгрешным, безошибочным и совершенным. Все мы много согрешаем, пишет Яков. Все мы много согрешаем. Способны ошибаться, согрешать. Но здесь очень важно, как мы выходим с этой проблемы. Он согрешил, как вышел. Праведник 7 раз упадет, но встанет. Вот. И поэтому здесь очень важно, как человек выходит. И здесь тоже можно быть образцом. Да, получилось что-то нехорошее, а как ты вышел? Вот здесь тоже смотр, вот это тоже передается. Я помню, одна сестра с молодежи выходила и каялась. Я так слышал, что у нее в некоторых вопросах были переживания, проблемы. Хорошая сестра, ее уважали в молодежи и в церкви. Ну, как-то свои искушения были. И вот она так жила, где-то переживала, где-то что-то допускала. И потом одна, так думаю, беседа с служителем, и потом так Бог коснулся ее сердца, вот она вышла перед церковью и стала молиться, каяться. И она так каялась, она так со слезами каялась, так просила Господа милости, но это только редко такое. Я так посмотрел на нее, и я думаю, что если бы, ну, вот если бы церковь, например, там голосовала, и какие-то вопросы сложные, я не знал, в чем особенно там ей проблемы, я этого не знал. Но я смотрел на ее покаяние и думал, как она сокрушается перед Богом. Думаю, если бы вот так голосовала церковь, что бы ни было, я вот так бы встал бы и проголосовал бы, простите все. Настолько это было искреннее такое сокрушение, что хотелось этого человека простить. Хотелось этого человека побилать, это не был позор. Это не унизило ее, а наоборот, я настолько ее стал больше даже уважать. Помню, один брат рассказывал, ну, о другом, но это о служителе в одной церкви, тоже далеко отсюда, и к ним приехал гость, проповедник, служитель, сказал хорошую проповедь и призыв. И вот люди стали выходить, каяться, ну, чтобы так вот каяться перед Господом, обращаться. И этот гость говорит местному служителю, такому уже пожилому, старцу, опытному, такому говорит, ну, помолись за них. Ну, как обычно, служитель моется за покаявшихся. Этот брат-служитель говорит, не могу. А тут Господь спрашивает, почему не можешь? Я сам хочу покаяться. Выходит, стоит на колени и тоже кается перед Господом. Ну, в своем, где-то, может, какие-то упущения там заметил себя. Просто я не знаю, какую тему была эта проповедь. Ну, что-то свое заметил, я тоже хочу покаяться. Выходит, от старый пожилой служитель, всем уважаемый, стоит и тоже просит прощения. Я думаю, когда вот дети захотят поделиться о своих ошибках, переживаниях, если у нас что-то было в жизни, но если мы правильно выходили, если мы правильно выходили из этих ситуаций, мы можем тут тоже быть образцом в духе. Мы скажем, ты знаешь, у меня было что-то подобное. Может быть, не совсем подобная ситуация, но сам принцип, у меня тоже было. Тоже у меня были, ну, не такие, но другие переживания. И я с них вот так выходил. Я подходил к родителям, я ходил к служителю, я так выходил всегда. Это у всех может быть, но я так всегда выходил. И дети послушают, и это будет образец в духе, это будет образец духовной жизни. Это будет хорошо. И я скажу, когда дети будут видеть, как мы каемся, это никогда не будет нашим позором перед ним. Это будет прекрасный духовный пример, образец в духе. Если хотелось бы лично обратиться в такой момент, сказать, если у кого сегодня есть какая-то проблема, определенное поражение, тоже хотелось бы, чтобы ты тоже вышел как духовный человек с этого, не как плоской, не так где-то скрываться, что-то так вот, так внешне, а так как духовный человек поправлять эту ситуацию. И скажу последнюю мысль, мы сейчас помолимся. Последнюю мысль скажу. Вот, Писание говорит, есть 2 таких текста. «Наблюдайте за духом вашим, берегите дух ваш». И здесь я хочу сказать то, что, ну, вот там внутри, в сердце своем, в мыслях, вот в разуме, в сердце своем, во внутреннем совершенном человеке, вот там надо вот эту образец, вот эту чистоту хранить, вот этот порядок, чтобы быть образцом в духе для других. Помолимся об этом. Аминь.